Однако Олег не спешил. Такое добродушие и готовность служить подопытным кроликом для нелюбимого студента, уизвестного своей параноидальной подозрительностью цитадельского мага, в сочетании с расползшимся по щитам неизвестным заклинанием, настораживали. Поколебавшись, Олег пробормотал про себя кодовое слово, приоткрывшее ловушку душ, давая призрачному малефику возможность общения. «Ты знаешь, что это?» – мысленно вопросил Олег, показывая сложное переплетение, растекшееся по его щиту. «Еще бы я не знал эту гадость!» Мертвый маг, казалось, был переполнен ненавистью и омерзением. Любой мертвец всегда знает, что его убило. Эта пакость называется возвратно-облекающая структура третьего типа или по-простому «возьми себе» – лучшее оружие против малефиков. Возвращает любое проклятие, энергия которого не превосходит уровень наложенного заклинания произнесшему его малефику. И избавиться от этой гадости чрезвычайно сложно. Будь очень осторожен. Вы собираетесь действовать, Бельский? Или вы не можете даже наложить простейшие проклятия на совершенно беззащитного человека? Вы потребовали убрать щиты, я убрал. Что же вы медлите? Видимо, мне придется поставить вам неуд. Вы не можете справиться с простейшим практическим заданием, — прервал диалог голос преподавателя. Прошу прощения, сейчас, — откликнулся Олег. Я подготавливал заклинание. В бою вы тоже будете просить вас подождать? — недовольно откликнулся Мхал. Действуйте быстрее. «Значит, любое наложенное мной проклятие отразится на меня же?» — продолжил прерванный диалог Олег. «Да, и твои щиты не будут ему помехой». «Тогда его наложишь ты», — скомандовал юный некромант, освобождая призрака из удерживающей его ловушки и передавая ему часть своей энергии. «Действуй!» Рядом с Олегом возник призрачный силуэт переполненного заемной силой мертвого мага. Отреагировав на изменение обстановки, Брауде дернулся, судорожно восстанавливая защиту, но было уже поздно. Одним из преимуществ кожного окаменения была скорость его наложения, а удерживать уже наложенное проклятие опытному малефику не составляло труда. Усмехаясь, Олег взглянул на замершего преподавателя, чья кожа начала стремительно сереть, и пододвинул к нему зачетку. «Видите ли, я все-таки некромант, а не малефик, поэтому решил вашу задачу своими средствами. Тем не менее, она решена, и, как мне кажется, на отлично. Вы со мной согласны?» — спросил он, подавая знак призраку чуть ослабить нажим. «Да!» – прохрипел маг, судорожно пытаясь отдышаться и признавая тем самым свое полное поражение в этом поединке хитрости. «Великолепно!» По сигналу некроманта дух освободил правую руку Мхала, чтобы тот смог сделать запись в зачетке. Полюбовавшись на выведенное дрожащей рукой «отлично», Олег освободил так хорошо послужившего ему духа и, издевательски поклонившись, вышел из аудитории. Экзамены были сданы, и до выпускного бала оставалась целая неделя. Все это время у него было отведено на подготовку бала, на который он возлагал все свои надежды. Действительно, попробуй он защищать свою курсовую обычным путем, и его шансы на сдачу стремительно скатывались к нулю, ибо допуск осуществлялся только после получения положительной рецензии научного руководителя, на что Олег, публично унизивший Лера Брауде, рассчитывать никак не мог. Так что все свои силы он планировал бросить на подготовку выступления, которое, несомненно, должно было стать одной из вех в истории магической академии. Он намеревался познакомить валенсийцев с одним из замечательных достижений Голливуда под названием шоу. И искренне надеялся, что магам все же удастся пережить это событие.